Королева в горячем порыве сжала обе руки молодой женщины, глядя на нее так, словно желала прочесть все, таившееся в глубине ее сердца. Но, видя в ее прекрасных глазах только искренность, она нежно поцеловала ее. «Сделай это, и ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь!» — воскликнула она. «О, не преувеличивайте услуги, которые я имею счастье оказать вам! Мне нечего спасать, ведь ваше величество просто жертва гнусных происков!» «Это правда, дитя мое, ты не ошибаешься», — проговорила королева. «Так дайте мне письмо, ваше величество, время не терпит». «Да, но мы забыли об одной очень важной вещи». «О какой?» «О деньгах», — сказала королева. «Да, правда». Госпожа Бонасье покраснела. «И я должна признаться, что мой муж...» «У твоего мужа нет денег, да? Ты это хотела сказать?» «Нет, деньги у него есть. Он очень скуп, это его главный порок. Но пусть ваше величество не беспокоится, мы придумаем способ. Дело в том, что у меня нет денег», — промолвила королева. Тех, кто прочтет мемуары госпожи де Мотвиль, не удивит этот ответ. «Но погоди, погоди». Анна Австрийская подошла к своей шкатулке. «Возьми этот перстень. Говорят, что он стоит очень дорого. Мне подарил его мой брат, испанский король. Он принадлежит лично мне, и я могу распоряжаться им. Возьми это кольцо, обрати его в деньги, и пусть твой муж едет», — сказала она. «Через час ваше желание будет исполнено. Ты видишь адрес?» — прошептала королева так тихо, что с трудом можно было разобрать слова. «Милорду, герцогу Бекингему, Лондон. Письмо будет передано ему в руки. Великодушное дитя!» — воскликнула королева. Госпожа Бонасье поцеловала королеве руки, спрятала письмо в корсаже и унеслась, легкая, как птица. 10 минут спустя она уже была дома. Она и в самом деле, как говорила королеве, не видела еще мужа после его освобождения. Не знала она и о перемене, произошедшей в его отношении к кардиналу, перемене, которой особенно способствовали 2 или 3 посещения графа Рашфора, ставшего ближайшим другом Бонасье. Граф без особого труда заставил его поверить, что похищение его жены было совершено без всякого дурного умысла и являлось исключительно мерой политической предосторожности. Она застала господина Бонасье одного. Бедняга с трудом наводил порядок в доме. Мебель оказалась почти вся поломанной, шкафы почти пустыми. Правосудие, по-видимому, не принадлежит к тем 3 вещам, о которых царь Соломон говорит, что они не оставляют после себя следа. Что до служанки, то она сбежала тотчас же после ареста своего хозяина. Бедная девушка была так перепугана, что шла, не останавливаясь, от Парижа до самой своей родины Бургундии. Почтенный галантерейщик сразу по прибытии домой уведомил жену о своем благополучном возвращении, и жена ответила поздравлением и сообщила, что воспользуется первой свободной минутой, которую ей удастся урвать от своих обязанностей, чтобы повидаться со своим супругом. Этой первой минуты пришлось дожидаться целых 5 дней, что при других обстоятельствах показалось бы господину Бонасье слишком долгим сроком. Но разговор с кардиналом и посещение графа Рашфора доставляли ему богатую пищу для размышлений, а, как известно, ничто так не сокращает время, как размышления. К тому же размышления Бонасье были самого радужного свойства. Рашфор называл его своим другом, своим любезным Бонасье, и не переставал уверять его, что кардинал самого лучшего мнения о нем. Галантерейщик уже видел себя на пути к богатству и почестям. Госпожа Бонасье тоже много размышляла за это время, но нужно признаться, что думы ее были чужды честолюбия. Помимо ее воли, мысли ее постоянно возвращались красивому смелому юноше, влюбленному, по-видимому, столь страстно. Выйдя в 18 лет замуж за господина Бонасье, живя постоянно среди приятелей своего мужа, не способных внушить какое-либо чувство молодой женщине с душой более возвышенной, чем можно было ожидать у женщины в ее положении, Госпожа Бонасье не поддавалась дешевым соблазнам. Но дворянское звание в те годы больше, чем когда-либо, производило сильное впечатление на обыкновенных горожан, а Д'Артаньян был дворянин. Кроме того, он носил форму гвардейца, которая после формы мушкетера выше всего ценилась дамами. Он был, повторяем, красив, молод и предприимчив. Он говорил о любви, как человек влюбленный и жаждущий завоевать любовь. Всего этого было достаточно, чтобы вскружить 23-летнюю головку, а госпожа Бонасье как раз достигла этой счастливой поры жизни. Оба супруга поэтому, хотя и не видались целую неделю, а за эту неделю ими были пережиты значительные события, встретились, поглощенные каждой своими мыслями. Господин Бонасье проявил все же искреннюю радость и с распростертыми объятиями пошел навстречу своей жене. Госпожа Бонасье подставила ему лоб для поцелуя. «Нам нужно поговорить», — сказала она. «О чем же?» — с удивлением спросил Бонасье. «Мне нужно сказать вам нечто очень важное», — начала госпожа Бонасье. «Да, кстати, и я тоже должен задать вам несколько довольно серьезных вопросов», — прервал ее Бонасье. «Объясните мне, пожалуйста, почему вас похитили?» «Сейчас речь не об этом», — ответила госпожа Бонасье. «А о чем же? О моем заточении?» «Я узнала о нем в тот же день. Но за вами не было никакого преступления, вы не были замешаны ни в какой интриге, наконец, вы не знали ничего, что могло бы скомпрометировать вас или кого-либо другого, и я придала этому происшествию лишь то значение, которого оно заслуживало». «Вам легко говорить, сударыня», — сказал Бонасье, обиженный недостаточным вниманием, проявленным женой. «Но известно ли вам, что я провел целые сутки в Бастилии?» «Сутки проходят быстро. Не будем же говорить о вашем заточении и вернемся к тому, что привело меня сюда». «Как это? Что привело вас сюда? Разве вас привело сюда не желание увидеться с мужем, с которым вы были целую неделю разлучены?» — спросил галантерейщик, задетый за живое. «Конечно, конечно, прежде всего это. Но, кроме того, и другое». «Говорите!» «Это дело чрезвычайной важности, от которого, быть может, зависит вся наша будущая судьба». «Наше положение сильно изменилось за то время, что я не видел вас, госпожа Бонасье. И я не удивлюсь, если через несколько месяцев оно будет внушать зависть очень многим». «Да-да, особенно если вы точно выполните то, что я вам укажу». «Мне?» «Да, вам. Нужно совершить одно доброе святое дело. И вместе с тем можно будет заработать много денег». Госпожа Бонасье знала, что упоминанием о деньгах она заденет слабую струнку своего мужа.